никогда и ни во что не вмешивалась. Ее спокойные смуглые худые руки сновали над столом, резали хлеб, крошили огурцы, разливали суп и правым, и виноватым. Иногда какой-либо член ревкома, непонятый всеми и никем уже не слушаемый, обращался к ней с горестными объяснениями своей позиции. «А ты кушай, кушай», — радушно говорила она. «Давай-ка вот я тебе от косточки». Однако она вовсе не была беспристрастна. У нее были свои любимчики. Выбрав среди обедающих самого ледащего и робкого, она окружала его исключительным вниманием. Счастливцу перепадали лучшие куски, тарелка его наливалась до краев, каждое желание его угадывалось. На этот раз предметом забот Аксиньи Наумовны был горняк с веснушчатым лицом и жидкими серыми волосиками. Он действительно чувствовал себя неважно. Вилка и нож не слушались его. Он казался себе неожиданно большим, не умещающимся за этим столом. Ему казалось, что он задевает всех и вот-вот опрокинет что-нибудь. Он весь раскраснелся, волосики его вспотели. Иногда он вспоминал, что он как-никак представитель рудничного комитета и пытался возразить что-то своему товарищу и издавал какой-то неопределенный звук. Но тотчас же им овладевала такая робость, что он уже рад был тому, что звук его не услышан никем. Сеня, сидевший против него и сразу его полюбивший, чтобы подбодрить его, обращался к нему со всеми своими замечаниями по поводу дел на руднике. Но весь этот спор за столом был совсем не то, что нужно было Сене, чего он ожидал, когда входил с отрядом в Скобеевку. К тому настроению подъема, с которым они, распевая трансфааль, входили в Скобеевку, примешивалось еще радостное ожидание чего-то приятного и важного, лично для Сени. Он не отдавал себе отчета в том, что это такое, но и теперь за столом он ждал этого, и когда он ловил себя на этом, мотив трансвааля снова радостно возникал в нем. Владимир Григорьевич, обиженный Сурковым, суховато расспросив Сеню о Сереже, молчал до конца обеда, сердито жуя передними зубами. Владимир Григорьевич был обижен тем, что Сурков не хотел понимать, насколько он, Владимир Григорьевич, честно выполнил свой долг. Выступая на сходе против Казанка, с которым до революции они работали вместе в кредитном товариществе, и которому в те времена Владимир Григорьевич часто должал, кроме того, Владимир Григорьевич был недоволен позицией Алеши Маленького, и стоял на той точке зрения, что нельзя угашать энтузиазма масс. Однако часть своего радостного ожидания Сеня распространял и на Владимира Григорьевича. И иногда участливо спрашивал его, много ли раненых в больнице, часто ли обращается за помощью местное население. Немного. Бывает наплыв. Жуя передними зубами, сердито отвечал Владимир Григорьевич. «Ну уж как хотите, дорогие товарищи, а только масса требует», — говорил Бутов, вконец обозленный Алешей Маленьким. «Масса требует», — вдруг сказал Сурков, вздымая из-под бугров на лбу свои холодноватые и злые глаза. «Масса требует». Не доказывает ли это, какая у нас хорошая масса и какие мы плохие руководители? Сказал он, объединяя под словом «мы» и Якова Бутова, и Алешу Маленького. Сами судите. Один сдерживание масс объявляет чуть ли не партийной добродетелью. Ничего похожего, тоненько сказал Алеша Маленький. а другой готов подставить под удар основной костяк движения, чтобы сначала был разгромлен этот рабочий костяк, а потом и все движение, и считает почему-то, что он выполняет требования масс.